Филипп Дик. Марсиане приходят с небес. Тед Барнс вошел в дом весь дрожа, с мрачным лицом и таким видом, будто за ним по пятам гналось что-то невидимое. Он швырнул на стул газету и плащ, не заботясь, куда они упадут, и даже не попытался придать себе приличный вид. «Еще одно облако», — пробормотал он, тяжело переводя дыхание. «Целая туча! Один забрался на крышу Джонсонов. Его снимали оттуда таким длинным шестом, как рыбу с крючка». Лена подошла, подняла плащ и аккуратно повесила его в шкаф, как делала всегда, привычным движением, будто порядок в доме мог удержать порядок в голове. «Я так рада, что ты сразу вернулся домой», — сказала она тихо, и в ее голосе слышалось настоящее облегчение. «Да меня трясет, когда я их вижу». Тед рухнул на диван, нащупывая в кармане сигареты. И пальцы у него никак не слушались. «Честное слово, меня от них просто передергивает, прям вот физически». Он закурил, будто прятался за серым дымом, как за ширмой, и сделал несколько жадных затяжек. Руки понемногу перестали ходить ходуном. Тед вытер лоб тыльной стороной ладони и ослабил галстук, словно тот душил сильнее обычного. «Что там у нас на ужин?» — спросил он, наконец, стараясь говорить буднично, словно ничего страшного и не произошло. «Ветчина». Лена наклонилась и поцеловала его в висок. «Да, это еще почему? Праздник, что ли?» Попытался усмехнуться Тед, но улыбка вышла кривой. «Нет». Лена повернулась к кухонной двери. «Та консервированная голландская ветчина, что дала твоя мама. Я решила, пора открыть. Давно стоит». Тед проводил ее взглядом. В ярком цветастом переднике Лена казалась стройной и особенно привлекательной, как будто все это было из другой, нормальной жизни, где люди думают о ветчине, а не о тучах с Марса. Он вздохнул и, наконец, позволил себе расслабиться удобнее, откинувшись на спинку дивана. Тихая гостиная. Лена на кухне, мягко бормочущий в углу телевизор, действовали успокаивающие, как теплое одеяло. Он расшнуровал и сбросил туфли, вытянул ноги. Сцена на улице длилась всего несколько минут, но ощущалась как целая вечность. Он стоял на тротуаре, словно прикованный, и смотрел на крышу Джонсонов. Толпа орущих мужчин, длинный шест и... это распластанное, на конце бесформенное серое нечто, ускользающее от шеста. Оно ползло туда-сюда, цепляясь за черепицу, выгибаясь, словно мокрая тряпка на ветру, лишь бы его не сбросили. Тед содрогнулся. Внутри все сжалось, как от ледяной воды. Он не мог отвести взгляд, будто кто-то держал его на месте, пригвоздил к тротуару, и, наконец, какой-то парень пробежал мимо, наступил ему на ногу, и наваждение разом отпустило. Тед вздрогнул от боли, моргнул, и мир снова стал обычным. Он поспешил прочь, стараясь как можно быстрее уйти подальше и привести нервы в порядок. Хлопнула задняя дверь, в комнату вошел Джимми, засунув руки в карманы с видом человека, который только что прибежал откуда-то, где было интереснее. «Привет, папа». Он остановился у двери ванной, глядя на отца. «Что с тобой? Ты какой-то бледный. Странно». «Джимми, подойди, пожалуйста». Тед затушил сигарету слишком резко, словно хотел раздавить и воспоминания. «Я хочу с тобой поговорить». Джимми подошел и сел на диван, чуть поджав ноги. «Да, о чем? Что случилось?» Тед внимательно посмотрел на сына, круглое детское лицо. Взъерошенные волосы лезут на глаза, на щеке грязное пятно, то ли это мел, то ли земля. Джимми было 11. Самое ли время говорить ему такое? Тед упрямо выпятил подбородок, времени лучше все равно не будет. Тем более, пока все еще стоит перед глазами и пока страх не успел выветриться. «Джимми, на крышу у Джонсонов был марсианин. Я видел его по дороге домой из автобусного депо». Глаза Джимми распахнулись, в них мгновенно вспыхнуло любопытство. «Жучило?» «Да, его снимали шестом, их здесь целая туча. Они появляются такими тучами раз в несколько лет». У Теда снова задрожали руки, он торопливо закурил новую сигарету, будто это было лекарство. «Раз в 2-3 года, уже не так часто, как раньше». Они валятся с Марса сотнями по всему миру, как палые листья. Он вздрогнул. Как сухая листва, которую гонит ветер, только вот это не листья. Вот это да! Джимми вскочил, забыв про серьезность отца. А он еще там? Нет, его уже сбросили. Слушай. Тед наклонился к мальчику, и голос у него стал ниже. Я тебе это говорю, чтобы ты держался от них подальше. Увидишь хоть одного, разворачивайся и беги, ты понял? Как можно быстрее. Не подходи близко, держись подальше, не... Он запнулся, подбирая слова, словно боялся произнести лишнее. Не обращай на них внимания. Просто развернись и беги. Найди кого-нибудь, останови первого попавшегося и скажи ему, а потом сразу домой, ты понял? Джимми кивнул, но глаза у него все равно светились, будто это было приключение. «А ты, пап, ты можешь мне сказать, как они...» «Ты знаешь, как они выглядят. Вам показывали картинки в школе. Ты должен...» Из кухни вышла Лена, вытирая руки о передник. «Ужин готов. Джимми, ты что, еще не умылся?» «Это я его задержал», — сказал Тед, поднимаясь. «Хотел с ним поговорить». «Запоминай, что тебе отец говорит», — сказала Лена. «Насчет жучил запомни все слово в слово, а не то он устроит тебе такую порку, о какой ты и не слышал». Джимми быстро метнулся к ванной. «Я сейчас умоюсь». И закрыл за собой дверь. Тед встретился взглядом с Леной, в ее глазах было и беспокойство, и усталость. «Да уж. Надеюсь, ими скоро займутся, а то я... на улицу-то выходить не могу». «Должны. Я по телевизору слышала, что в этот раз все лучше организовали». Лена быстро прикинула, словно пересчитывая годы. «Они же уже в пятый раз. Пятая туча. Хотя теперь не так часто. Первая была в 1958, потом в 59, и я все думаю, когда же это закончится? Когда перестанет падать с неба?» Из ванной выскочил Джимми, уже мокрый, с красным лицом. «Пойдем есть!» «Ладно», — сказал Тед, — «пойдем». Стоял ясный полдень, солнце жарило вовсю, Джимми Барнс вылетел со школьного двора, промчался через ворота и оказался на тротуаре, даже не переведя дыхание. Сердце у него колотилось, то ли от бега, то ли от предвкушения чего-то большого и запретного. Он свернул на Кленовую, потом на Кедровую, не сбавляя шага и лишь изредка отглядываясь по сторонам. У дома Джонсонов еще топтались несколько человек. Полицейские, пара зевак, которые никак не могли разойтись. Хотя смотреть-то уже было почти не на что. Газон выглядел так, будто по нему действительно проехался трактор. В центре зиял неправильный вытоптанный круг, по краям виднелись сбитые комья земли, а вокруг дома были смяты клумбы, словно кто-то в панике пробежал прямо по цветам. Но никаких следов жучилы не видно, ни на траве, ни на крыше, ни на дорожке. Пока Джимми разглядывал разоренную траву и пытался представить, как оно здесь было, к нему подошел Майк Эдвардс и хлопнул по плечу так, что Джимми чуть не подпрыгнул. «Здорово, Барнс!» «Привет! А ты видел?» «Жучилу? Нет!» «Мой папа видел, когда домой шел с депо». «Да врешь!» «Не, не вру, он сказал, его скинули шестом». К ним подкатывал на велосипеде Ральф Дрейк. Колеса шуршали по песку, цепь тихо бренчала. «И где он пропал?» «Его уже уделали», — сказал Майк, презрительно сплюнув в сторону. «Барнс говорит, его старик вчера видел, как домой шел». «Папа сказал, что эту жучилу спихивали шестом. Он пытался повиснуть на крыше». «Да они все сохшиеся и сморщены», — заявил Майк, расправляя плечи, будто говорил, как очевидец. «Как рухлядь с чердака». «Откуда ты знаешь?» — прищурился Ральф, придавливая тормоз. «Я однажды такого видел». «Ха! Так я и поверил!» Они двинулись по тротуару, громко споря и перебивая друг друга. Ральф катил велосипед рядом, время от времени подталкивая его коленом. На Вермонт-стрит они свернули и пересекли большой пустырь, где трава росла редкими пучками, а земля была сухая и пыльная. «Диктор по телеку сказал, большинство уже засекли», — сообщил Ральф, как будто это решало все. «В этот раз их было немного». Джимми пнул камешек и проводил его взглядом, пока тот не пропал в траве. «Вот бы мне хоть одного увидеть, пока их всех не разнесли». «А мне бы хоть одного разнести», — ухмыльнулся Майк, будто уже держал в руках камень. Ральф усмехнулся еще шире, нахально и самоуверенно. «Да, конечно, как увидишь, так рванешь, что до ночи не остановишься. Ах, вот как! Понесешься, как псих!» «Фигушки, я бы сбил жучило булыжником». «Да, и понес бы домой в жестянке», — фыркнул Ральф, приподняв брови. Майк бросился за ним, и они носились по улице до самого угла, толкаясь и смеясь, но смех был нервный, взвинченный. Препирательства не стихали и дальше, пока они шли через город, пока переходили железнодорожные пути. Они прошли мимо чернильного завода и грузовых эстакад Западной лесной компании, где пахло древесиной и машинным маслом. Солнце уже сползало к закату, тени вытягивались, становились длиннее. К вечеру потянул холодный ветер, пальмы возле площадки строительной компании «Хартли» закачались и зашептались, будто переговаривались между собой. «Да, скорого», — сказал Ральф, вскочил на велосипед и укатил, быстро уменьшаясь вдалеке. Майк и Джимми пошли дальше вдвоем, на кедровые они разошлись. «Если увидишь жучилу, дай знать», — бросил Майк через плечо. «Ну, конечно, а как же?» — ответил Джимми. Он зашагал по кедровой, сунув руки в карманы, солнце садилось все ниже. Воздух становился резким, вечерним. И темнота подкрадывалась незаметно, не сразу, а словно медленно затягивала улицу. Джимми шел быстро, глядя под ноги, но все равно то и дело бросал взгляды по сторонам. Загорелись фонари. Проехало несколько машин, фары скользнули по асфальту. За зашторенными окнами мерцали теплые огни кухонь и гостиных, где люди уже ужинали и, наверное, говорили о том же. Где-то забормотал телевизор, разрезая тишину неровными фразами. Джимми миновал кирпичную ограду поместья Помрое. Кирпич сменился железной изгородью. Над ней в сумерках темнели ровные неподвижные силуэты вечно зеленых деревьев. Густые, плотные, как стена. Он на мгновение остановился, опустился на одно колено завязать шнурок, и тут налетел холодный порыв, деревья качнулись, листья зашуршали. Издалека донеслось печальное эхо проходящего поезда, глухое. Джимми вдруг подумал об ужине, об отце, босиком развалившемся на диване с газеты, и о матери на кухне, о телевизоре в углу, который тихо бубнит, о большой теплой гостиной, где пахнет ветчиной, и все кажется таким безопасным. Он поднялся. Что-то шевельнулось над ним в кронах. Джимми поднял голову и застыл, словно его ударили током. Среди темных ветвей, раскачиваясь на ветру, висело нечто. Джимми судорожно втянул воздух и не смог сделать шаг. Жучило! Он ждал и смотрел, тихо скрючившись на дереве, как будто прятался и одновременно высматривал. Он был стар. Джимми понял это сразу. От него словно тянуло сухостью, пылью, годами. Древний серый призрак, молчаливый, неподвижный, обвившийся вокруг ствола и ветвей. Пучки паутины, пыльных нитей и серых жгутиков были намотаны на дерево и свисали вниз, еле шевелясь. Туманное, липкое присутствие, такое ненавязчивое и в то же время давящее, что у Джимми встали дыбом волосы на затылке. Существо зашевелилось. Так медленно, что Джимми сперва даже не понял, это не ветер, не игра теней. Оно скользило вдоль ствола, по чуть-чуть, словно нащупывая путь. Казалось, оно слепое. Серый комок паутинной пыли дюйм за дюймом ощупью искал, куда ползти дальше. Джимми отступил от изгороди. Ночь уже окончательно сомкнулась, небо стало черным, и только несколько звезд поблескивали крошечными искрами, будто чужие глаза. Где-то в конце улицы, сворачивая за угол, утробно заурчал автобус, и этот звук показался Джимми страшно далеким. А над ним в ветвях держался жучило. Джимми изо всех сил пытался двинуться. Воздуха не хватало, сердце больно металось в груди, дыхание рвалось и срывалось. В глазах поплыло, мир начал темнеть по краям, будто кто-то стягивал вокруг него тугой обруч. Жучило был рядом, всего в нескольких метрах над головой, и расстояние казалось смешным, просто ничтожным. Надо позвать, надо кричать, звать на помощь. Мужиков с шестами, толпу, чтобы сбросили этого жучилу вниз сейчас же. Джимми зажмурился, оттолкнулся от изгороди и сразу словно попал в сильное течение, в бурный океан. Его тянуло назад, держало, не отпускало. Он не мог вырваться, он был пойман. Он напрягся, уперся всем телом, пытаясь пробить эту невидимую тяжесть. Один шаг, другой, третий. И тут он почувствовал. Не услышал, а именно почувствовал. Звука не было, но внутри головы вдруг поднялась барабанная дробь, как будто где-то очень близко шумело море. Дробь накатила на сознание и мягко, вязко обволокла мысли, притупляя волю. Джимми застыл. Это бормотание было тихим и ритмичным, но упрямым, настойчивым, как капли, которые не прекращаются. Оно стало дробиться, обретать форму. Форму и смысл. Поток превращался в ощущения, образы, картины. Картины чужого мира. Его мира. Жучило говорил с Джимми, показывая сцену за сценой с беспокойной торопливостью, будто боялся не успеть. «Ты убирайся!» — хрипло прошептал Джимми, и голос у него сорвался, будто горло перехватило. Но картины не прекращались, лезли упрямо, неотвязно, застилая сознание, как плотный дым. Он пытался отвернуться, закрыть глаза изнутри, но это не помогало. Изображения вспухали и наползали снова. Равнины, огромная пустыня, без края, темно-красная, растрескавшаяся, изрезанная оврагами, словно ее долго ломали и сушили. Вдали сглаженная гряда пыльных холмов, мутная, как выцветшая тряпка. Справа гигантская высохшая чаша, бескрайняя котловина, по краю белеет корка соли. Горькая пыль там, где когда-то была вода. «Ты убирайся!» Снова прошептал Джимми и шагнул назад, но ноги будто налились свинцом. Картины придвинулись вплотную. Мертвое небо, низкое и безжизненное, как крышка. Песчинки, которые вечно ветер гонит и гонит без остановки веками. Слои песка, клубящиеся тучи сухой пыли, непрерывно несущиеся над растрескавшейся поверхностью. Редкие крючковатые растения у скал, не зеленые, а серые, будто из проволоки. В тени гор огромные пауки в старой запыленной паутине, сплетенные столетия назад. Мертвые пауки, застрявшие в расселинах, словно их оставили там и забыли. Картинка вдруг раздвинулась, и Джимми увидел чужой предмет. Из обожженной красной почвы торчала труба. Искусственная, слишком ровная, слишком правильная. Вентилятор подземного жилья, он гудел не звуком, а ощущением. И вот смена. Он как будто смотрел вниз, в самую толщу планеты, слой за слоем камня, плоть мира. Иссохшая, сморщенная, остывшая земля, без тепла, без жизни, без влаги. Кожа трескается, плоть высыхает и осыпается пылью. И глубоко под поверхностью нечто вроде цистерны. Огромная полость, пещера в самом сердце планеты, где воздух держится, буквально на честном слове, и он уже внутри. Повсюду ползали, шевелились жучилы. Машины, сооружения, здания, ряды растений, бедных, вытянутых, выкрашенных не для красоты. Генераторы, жилые блоки, площадки, заставленные сложным оборудованием. Все тусклое, ржавое, истощенное. Многие участки пещеры были закрыты, отрезаны перегородками на болтах. Ржавые металлические двери, автоматика, которая медленно умирала, как старик, которого никто не лечит. Вентили закрыты, трубы изъедены ржавчиной, шкалы приборов разбиты, проходы завалены хламом. У шестеренок выбиты зубья. Все больше перекрытых секций, все меньше жучил. И от этого становилось страшно, будто умирает целый народ, и никто не может остановить этого. И снова смена кадра. Земля издалека, медленно вращающийся шар под облаками, огромный океан и синяя вода, уходящая на мили в глубину. Влажная атмосфера. Жучилы дрейфуют через пустой космос год за годом, тянутся к Земле. Ползут с агонизирующей медленностью сквозь черную пустоту к свету, к воде. Земля приближается, картина почти знакомая. Поверхность океана, мили пенистой воды, над ней редкие чайки, вдали полоска берега. Земной океан, облака в небе, живые, мягкие, совсем не такие, как там. На поверхности дрейфовали плоские круги, большие металлические диски, искусственные плавучие платформы в несколько сотен метров. На дисках лежали неподвижные жучилы, впитывая воду и минералы из океана под ними, как губки. Вода была для них всем — спасением, едой, воздухом. Жучило пытался донести главное про себя, про их замысел. Эти диски, они хотели жить на воде, на поверхности океана. Большие плавучие круги, покрытые жучилами. Он хотел, чтобы Джимми увидел и понял, это не нападение, не охотка, а попытка удержаться. Эти водные диски. Жучилы хотели жить не на суше, нет, на воде, только вода. Им нужна была не добыча, не дом в лесу и не нора в земле. Им нужно было позволение. Они просили дать возможность занять поверхность океана между материками, пользоваться ею, держаться там, питаться там. Вот что он пытался вбить в Джимми снова и снова, отчаянно до боли, будто в этом было последнее усилие умирающего. Он спрашивал, умолял, ждал, чтобы Джимми ответил, дал согласие, хоть одно короткое «да». Он держался за этот ответ, как за последнюю надежду, за тонкую ниточку, которая еще связывает их с жизнью, и вдруг, вдруг все оборвалось. Картинки исчезли, словно их выдернули из головы одним рывком. Джимми отшатнулся, споткнулся о бордюр и рухнул. Тут же вскочил и торопливо отряхнул мокрую траву с ладони, будто она могла его испачкать этим ужасом. Он стоял в водосточном желобе и все еще видел жучилу в ветвях вечно зеленого дерева. Темным, почти неразличимым комком, трудно было понять, где именно он прячется. Он сливался с тенью, с ветками, с ночью. Внутренний гул ослаб и пропал. Жучило ушел из его сознания, как будто закрыл дверь, тихо, без стука. Джимми развернулся и бросился бежать. Он перебежал дорогу и понесся по противоположному тротуару, всхлипывая и жадно втягивая воздух. Ноги подкашивались, но он не останавливался. На автобусной остановке стоял плотный мужчина с продуктовой корзиной, будто ему все равно, что происходит в мире. Джимми подскочил к нему. «Там жучило на дереве», — выдохнул он. «На большом дереве возле изгороди». Мужчина криво ухмыльнулся, даже не меняя позы. «Отвали, пацан». «Жучило!» — Джимми сорвался на виск. «Жучило на дереве!» Из темноты подошли еще двое. «Чего там жучило? Где?» Подтянулись другие, кто-то остановился на тротуаре, кто-то вышел из машины, хлопнув дверцей. Лица поворачивались в одну сторону. В темноту и в глазах уже звучало то самое возбуждение, которое поднимается в толпе, когда появляется цель. «А где он?» Джимми махнул рукой, задыхаясь, и слова у него путались от бега и ужаса. «Поместье Помроя, у изгороди, там дерево и...» Подошел полицейский, высокий, в темной форме, с резкими движениями человека, привыкшего, что ему подчиняются. «Что тут происходит?» «Парнишка жучилу нашел», — бросил кто-то. «Эй, кто-нибудь, несите шест!» «Покажи, где», — сказал полицейский, взял Джимми за руку. «Пойдем». Они пошли обратно по улице. Джимми шагал быстро, но внутри все сжималось. Он не хотел возвращаться туда, где висело это серое. Он привел их к кирпичной стене, остановился поодаль, будто боялся снова оказаться слишком близко, и показал в темноту дрожащей рукой. «Вон там». «Которое дерево?» — спросил кто-то, всматривая, щурясь. «Вот это, кажется», — выговорил Джимми, и голос его сорвался. Луч карманного фонарика метнулся между стволами шаря по ветвям. В доме Помроя вспыхнул свет, открылась входная дверь. «Чего вы тут устроили, а?» Рявкнул Помрой, выйдя на крыльцо в одной рубашке. Голос у него был такой, будто он привык командовать даже ночью. «Жучило!» — бросили ему. «Не суйся!» Дверь с треском захлопнулась, свет в прихожей дернулся и остался гореть. «Вон он! Вон он!» — Джимми снова показал. Сердце грохотало так, что казалось, вот-вот разорвется. «На том дереве, вот там!» «Где?» «А, вижу, вижу!» — сказал полицейский и шагнул назад, выхватывая пистолет. По толпе прошел короткий шелест. «Пули не берут», — — отозвался кто-то уверенно. «Сквозь них проходит». «Тогда, может, шест?» «Да тут не достать, высоковато». «Факел нужен». «Факел, кто-нибудь, факел несите!» Двое сорвались с места и побежали куда-то вниз по улице. Машины замедляли ход, останавливались, из них выходили люди. Подъехала полицейская машина, сирена взвыла коротко и тут же умолкла, будто и ей стало стыдно шуметь. Из домов на улицу выбегали соседи, кто в халате, кто с фонариком. Поставили прожектор. Резкий свет ударил в глаза, луч обшарил верхушки деревьев и, наконец, зацепился за жучилу. Он лежал неподвижно, обвив ветку. В ярком свете он выглядел, как огромный серый кокон, кое-как удерживающийся на сучьях, как ком старой паутины. Потом он зашевелился осторожно, неуверенно, пополз вокруг ствола. Жгутики вытягивались в стороны, ощупывали воздух в поисках опоры, как слепые пальцы. «Давайте факел сюда, Черт побери, давай факел!» Подбежал мужчина с горящей доской, выдрал ее из чужого забора, даже не спросив. Под деревом нагребли газет, плеснули бензином и подожгли. Сначала огонь неохотно лизнул нижние ветки, потом разошелся ярче, жаднее, и пламя стало дышать, шипя и треща. «Еще бензина!» Кто-то в белой униформе приволок канистру, плеснули на ствол. Пламя взметнулось вверх и поползло по ветвям, треща и обугливая кору. Запах горящей смолы ударил в нос. Наверху дернулся жучило. Он подтянулся, перебрался на следующую ветку. Огонь подбирался к нему все ближе. Жучило задвигался быстрее, лез выше, выше, цепляясь, торопясь, словно понял, что времени почти нету, что его гонит не шест, а жар. «Смотри-ка, как засуетился!» «Да куда он денется? Уже наверху!» Плеснули еще. Огонь рванулся вверх, почти до самой кроны. Толпу оттеснили, полицейские удерживали людей у изгороди, ругаясь и размахивая руками. «Вон он! Вон он!» Прожектор двинулся следом, не отпуская серый комок. «Все, на верхушке!» Жучило добрался до самой макушки, там он повис на тонкой раскачивающейся ветке и застыл, нащупывая воздух, расправляя жгутики в стороны. И в этот момент его накрыло жаром. Он вспыхнул. «Загорелся!» Прошел по толпе возбужденный шепот, густой и довольный. «Ну все, ему конец!» Жучило дернулся, попытался стряхнуть пламя, но сорвался ниже. Зацепился на секунду, задымился. Ветвь хрустнула и сломалась. Он рухнул вниз, прямо в горящие газеты. Толпа взревела и хлынула к дереву. «Дави его!» «Кончай!» «Дави эту нечисть!» Топот, крики, толчки. Ноги взлетали и падали, втаптывая его в землю. Кто-то упал, отползая в сторону, с перекошенными очками на одном ухе. Мужчины дрались между собой, пробиваясь ближе. Каждый хотел оказаться первым. Хотел ощутить под подошвой, что именно он. Сверху с треском рухнул горящий сук. Часть людей отпрянула, прикрывая голову, но тут же снова полезла вперед. «Я достал его!» «Берегись!» Упало еще несколько веток. Толпа отскакивала и снова сходилась. Кто-то смеялся, кто-то ругался, кто-то орал от возбуждения, как на футбольном матче. И тут Джимми снова почувствовал руку полицейского. Сильные пальцы сжали его предплечье так крепко, что стало больно. «Все, парень, все кончено. Они его убили?» Выдохнул Джимми, не сводя глаз с огня и дерущихся людей. «Еще как. Как тебя зовут?» «Мое...» Джимми хотел ответить, но рядом вспыхнула новая драка, и полицейский уже рванулся разнимать, крикнув что-то через плечо. Джимми остался стоять, дрожа, глядя на огонь и на людей. Ночь была холодной. Ветер пробирал через одежду, будто пытался выдуть из него остатки тепла. И вдруг, совсем не кстати, он подумал об ужине, об отце, растянувшемся на диване с газетой, о матери на кухне, о мягком желтом свете, который делает дом живым и настоящим, о том, как далеко сейчас казалось это спокойствие, о тепле, о том, как сильно ему сейчас хочется туда, внутрь, в дом, где пахнет едой, где слышен телевизор и где небо не давит на голову тьмой ветками. Он развернулся и стал проталкиваться сквозь толпу, стараясь никого не задевать, Но людей было слишком много, и все толкались, спорили, возбужденно переговаривались. Позади, чернее на фоне неба, торчал дымящийся остов дерева. Вокруг обугленного ствола догорали редкие угольки, вспыхивая и тут же гаснув. Жучилы больше не было. С ним расправились, и смотреть стало не на что, разве что на огонь, который постепенно умирал. Джимми почти добежал домой, будто существо могло вдруг выскочить из темноты и кинуться следом. Он оглядывался через плечо, хотя понимал, что это глупо. Ноги сами несли его вперед, и в груди все еще тяжело колотилось сердце. «Ну как вам это, а?» — спросил Тед Барнс, закинув ногу на ногу и отодвинувшись от стола. В столовой стоял привычный гул, пахло горячей едой и кофе. Люди двигались вдоль раздачи, переставляя поднос и накладывая на тарелки, что попадется. Кто-то смеялся, кто-то ругался, кто-то торопился. «Слушай, а правда твой пацан это сделал?» С нескрываемым интересом спросил Боб Уолтерс, сидевший напротив и жующий с таким видом, будто слушал главную новость недели. «А ты не приукрашиваешь, а?» Фрэнк Хендрикс на секунду опустил газету, прищурился, не веря на слово. «Да чистая правда. Я про того, что был у поместья Помруя. Упрямый был гад», — сказал Тед, и по лицу его прошла привычная дрожь от воспоминания, но он тут же подавил ее. «Ага», — подхватил Джек Грин. «В газете пишут. Его заметил какой-то мальчишка и позвал полицию». «Так это мой мальчишка, а?» — гордо заявил Тед, расправляя плечи так, словно на них повесили орден. «Что скажете, ребята?» «Он хоть испугался?» — прищурился Боб, явно надеясь поймать Теда на преувеличении. «Чёрта с два!» — отрезал Тед. «Я спорю, что испугался!» — не сдавался Хендрикс. «Да нет, точно не испугался. Нашел копов и привел их прямо туда вчера ночью. Мы как раз ужинали, думали, где его носит. Я уже начал нервничать». Тед сиял как человек, которому есть чем похвастаться и кто давно ждал повода. Джек Грин поднялся, бросив взгляд на часы. «Ну все, мне пора в офис». Фрэнк и Боб тоже встали, допивая кофе на ходу. «Все, давай, Тед, увидимся». Грин хлопнул Теда по плечу крепко, по-дружески. «Хороший у тебя парень, Барнс, нос нам, старикам, утер». Тед расплылся в довольной улыбке, и эта улыбка словно расправляла ему спину еще сильнее. «Он вообще не дрогнул», — сказал он и проводил приятелей взглядом до самой двери, за которой шумела дневная улица. Потом допил кофе одним глотком, вытер подбородок и неторопливо поднялся, как человек, которому некуда спешить, потому что он и так победил. «Да-да, ни капли не дрогнул», — повторил он, смакуя слова. «Ни капли». Расплатившись за обед, Тед вышел наружу, все так же расправив плечи. По дороге к офису он веселым взглядом скользил по прохожим, будто весь город сегодня принадлежал ему одному, будто даже витрины и фонари смотрят на него иначе. «Ни капли», — бормотал он, переполненный гордостью и приятным теплом в груди. «Ну просто ни капли не дрогнул».